43. Ясный, краткий приказ труден, но зато он сильнее магического жезла. Утверждение легче, но приказ, как нежданный столб пламени из вулкана. Сосредоточенное чувство личной ответственности лежит в приказе. Указание неисчерпанности силы лежит в приказе. Устремленность космоса явлена в ярости приказа, как волна сокрушающая. Утрите слезы благости. Нам нужны искры возмущения духа. Какую плотину делают сожаления, но крылья растут на конце меча.